снарядов, обмундирования. Из Тулы прибыл полк. Ложи винтовок белые. На заводе не успели даже покрасить. Справедливости ради отмечу, что весь октябрь и весь ноябрь, то есть в самый тяжелый период, 2/3 пополнений военных грузов шли не к нам на Южный фронт, а на Юго-Восточный, который Троцкий, ставший нарком-воином и главком, уважаемый Сергей Сергеевич Каменев, продолжали считать главным. Однако командующий Юго-Восточным фронтом Василий Иванович Шорин воспользоваться полученной поддержкой не сумел и ощутимых результатов не добился. А вот Егоров и Сталин, хоть и пришли почти на пустое место, хоть и оказались на острие вражеского удара, хоть и получили гораздо меньше помощи, смогли все же переломить ход событий. Очень удачным, просто на редкость удачным оказалось сочетание командарма с членом Реввоенсовета, и это я числю вторым определяющим фактором. Иосиф Виссарионович тогда никаких военных талантов не проявил, да и не мог проявить того, чего не имелось. Военные познания его были невелики, и он, рассудительный человек, понимал это, не стеснялся учиться у Егорова азам полководческого мастерства. Сталин сам говорил впоследствии, что по-настоящему ознакомился со стратегией по боевой карте Александра Ильича. А вот что надобно особенно оценить, в отличие от Троцкого, который везде и всюду безапелляционно навязывал свое дилетантское мышление, у Иосифа Виссарионовича достало ума не вмешиваться в работу Егорова. Более того, он заботился о том, чтобы никто не отвлекал Александра Ильича от главных забот, не дергал, не портил нервы. Он полностью доверил Егорову все боевые дела. И кто? Сталин доверил. Тот самый Сталин, который еще совсем недавно, после вражеского мятежа в Петрограде, опять высказывал сомнения в полезности бывших офицеров, просил ЦК партии пересмотреть отношение к ним, а с Егоровым никаких колебаний. И не по принципу «доверяй да проверяй», подглядывая в щелочку, а положился безоговорочно. Именно поэтому Александр Ильич чувствовал себя уверенно, ощущая полноту ответственности, и действовал без опасений, решительно, как считал нужным. Кстати, и на себе испытал я такое вот полное, открытое, безоглядное доверие Сталина, очень располагавшее, привязывающее к нему, я бы сказал, окрыляющее. Такому доверию просто невозможно изменить. Его невозможно не оправдать. Но подобной чести удостаивались немногие. Лишь очень добросовестные, порядочные люди. Иосиф Виссарионович угадывал таких безошибочно. Впоследствии, правда, он стал приближать к себе людей другого толка, безусловно, преданных лично ему, закрывая глаза на недостатки. Но это будет потом. Как член Реввоенсовета Южфронта занимался Иосиф Виссарионович организацией партполитработы в войсках, подбором начсостава, подготовкой и доставкой резервов, подвозом боеприпасов, продовольствия, фуража, обмундирования. Сражался за то, чтобы воинские эшелоны шли не только к Шорину, но и к нам. Ограждал Егорова от бумажного потока наставлений, требований, запросов, разъяснений Они рекой плыли от